Глава 37. Земля. Алмазные поля были следами прохождения блуждавшей в пространствах кометы. Долгое время аппарат, втянутый в ее тяготение, пробирался среди небесных камней. Скорость его непрестанно увеличивалась. Действовали абсолютные законы математики. Понемногу направление полета яйца и метеоритов изменилось. Образовался все расширяющийся угол. Золотистая туманность, голова неведомой кометы и ее след, потоки метеоритов, уносились по гиперболе, безнадежной кривой, чтобы, обогнув Солнце, навсегда исчезнуть в пространствах. Кривая полета аппарата все более приближалась к эллипсису. Почти неосуществимая надежда возврата на Землю пробудила к жизни Лося и Гусева. Теперь, не отрываясь от глазков, они наблюдали за небом. Аппарат сильно нагревался с одной стороны солнцем, пришлось снять одежду. Алмазные поля остались далеко внизу, казались искорками, стали беловатой туманностью и исчезли. И вот в огромной дали был обнаружен Сатурн, переливающиеся радужными кольцами, окруженные спутниками. Яйцо, притянутое кометой, возвращалось в Солнечную систему. Одно время тьму прорезывала светящаяся линия. Скоро она побледнела, погасла. Это были астероиды, маленькие планеты, бесчисленным роем вьющиеся вокруг Солнца. Сила их тяготения еще сильнее изогнула кривую полета яйца. Наконец, в один из верхних глазков Лось увидел странный, ослепительный узкий серп. Это была Венера. Почти в то же время Гусев, наблюдавший в другой глазок, страшно засопел и обернулся, потный, красный. Она! Ей-богу, она! В черной тьме тепло сиял серебристо-синеватый шар. В стороне от него и ярче его светился шарик, величиною с ягоду-смородину. Аппарат мчался немного в сторону от них. Тогда Лось решился применить опасное приспособление — поворот горла аппарата, чтобы отклонить ось взрывов от траектории полета. Поворот удался. Направление стало изменяться, теплый шарик понемногу перешел в зенит. Летело, летело пространство времени. Лось и Гусев то прилипали к наблюдательным трубкам, то валились среди раскиданных шкур и одеял. Уходили последние силы. Мучила жажда, вода вся была выпита. И вот в полузабытьи Лось увидел, как шкуры, одеяла и мешки поползли по стенам. Повисло в воздухе голое по пояс тело Гусева. Все это было похоже на бред. Гусев оказался лежащим ничком у глазка. Вот он приподнялся, бормоча схватился за грудь, замотал вихрастой головой, лицо его залилось слезами, усы обвисли. «Родная, родная, родная!» Сквозь муть сознания Лось все же понял, что аппарат повернулся и летит горлом вперед, увлекаемый тягой земли. Он пополз к реостатам и повернул их. Яйцо задрожало, загрохотало, он нагнулся к глазку. Во тьме висел огромный водяной шар, залитый солнцем. Голубыми казались океаны, зеленоватыми очертания островов, облачные поля застилали какой-то материк. Влажный шар медленно поворачивался. Слезы мешали глядеть, душа, плача от любви, летела навстречу голубовато-влажному столбу света. Родина человечества, плоть жизни, сердце мира. Шар земли закрывал полнеба. Лось до отказа повернул реостаты, все же полет был стремителен. Оболочка накалилась, закипел резиновый кожух, дымилась кожаная обивка. Последним усилием Гусев повернул крышку люка, в щель с воем ворвался ледяной ветер. Земля раскрывала объятия, принимала блудных сынов. Удар был силен. Обшивка лопнула, Яйцо глубоко вошло горлом в травянистый пригорок.